Со смешным выражением презрения и великодушного терпения Портер поспешил сменить тему разговора. На правах младшего в семье он позволил себе совершенно по-детски с точки зрения формы, однако уже с подростковым умением анализировать ситуацию, усомниться в строгой логичности задуманного отцом мероприятия. Если игра начинается в час, то чего мы сюда приперлись в 11:45? «Потому что я целых 4 часа промучилась, набивая едой эти дурацкие корзинки», — сказала мама. «И нам теперь придется устроить ланч здесь, извините за выражение, на свежем воздухе. Пока наш дорогой папочка предается приятным воспоминаниям о прежних днях, а заодно и надирается в стельку. Я рекомендую вам перестать хныкать и жаловаться. Идите-ка оба сюда. Помогите мне вытащить еду из корзинок и расставить тоже мне стол, пол багажника. Давайте». «Ну, мама», — нарочито капризным тоном протянул Портер, — «я вовсе не жаловался. Я только задал вопрос, честное слово, мамочка. Дорогая, я что-то не расслышал. Ты, кажется, сказала, надирается в стельку?» — осведомился Арчер. «И правильно сказала», — парировала Дебби. «А то я не вижу, сколько здесь бутылок напихано. Ты, небось, решил, что тебе снова 19 лет? А что в этом плохого? Уже и помечтать нельзя. А если я даже и выпью немного? Плохого ничего, но... Эй, погодите! Ну, вы и здорово придумали», — сказал Тайсон с сарказмом, присущим подросткам, обучающимся в закрытых элитных школах северо-восточных штатов. «Я, кажется, начинаю въезжать, какого лешего мы встали в 6:30 утра и пилили сюда из Коннектикута на пикник в старом Дьюпонте. Оказывается, цель заключалась в том, чтобы все получилось до того круто и всем бы все до того понравилось». Арчеру захотелось придушить сына. Или, по меньшей мере, уложить на обе лопатки ответным острым ироническим замечанием, но он этого не сделал. Чтобы успокоиться, он даже сосчитал до 10, глядя в землю перед собой. Нет, плохо, конечно, когда дети позволяют себе так цинично прикалываться над родителями, но если родители начнут отвечать тем же, да еще пользуясь богатым опытом придумывания издевательских шуток, то конец света, наверное, наступит раньше, чем хотелось бы. Из размышлений о судьбах человечества его вывела оглушительная музыка. Арчер поднял глаза и... Что ж, по крайней мере, Тайсон больше совершенно не интересовался целью поездки за 3 9 земель. Его внимание целиком переключилось чуть в сторону, за несколько стоявших в ряд машин. Судя по его отвисшей челюсти и горящим глазам, там творилось что-то чрезвычайно достойное внимания. «Вау!» — воскликнул парень. «Вы только посмотрите на них! Ну, чуваки зажигают!» Арчер Майлз и сам увидел, как на грузовую платформу одного из пикапов забралось несколько крупных спортивного телосложения молодых людей, которые устроили на этом импровизированном ринге настоящее пивное побоище. По всей видимости, этот вид спорта был для них не единственно привычным. Об этом говорили и стройные тела с отлично развитой мускулатурой, в наличии которой убедиться было нетрудно. Все парни были почти голые, в одних только шортах, едва не сползающих у них с бедер. Со стороны пикапа доносились крики, смех, время от времени слышались тяжелые удары. Видимо, там кто-то, если не падал, то, во всяком случае, основательно припечатывался к борту пикапа. Один из парней вскочил на платформу и с расстояния в 2 фута стал брызгать пивной струей в лицо другому из проткнутой чем-то вроде гвоздя алюминиевой канистры. «Ну все, умри, ублюдок!» — завопил облитый пострадавший мужественным голосом настоящего мачо и бросился на огнеметчика в рукопашную. Двойной гулкий удар возвестил о том, что оба участника этого рыцарского турнира, поскользнувшись, грохнулись на пол пикапа.